Глава первая. Ваш заработок. Большое будущее. Сентябрьским утром в один из экваториальных летних дней, когда воздух сгущается перед грозой, а одежда к 9 часам уже прилипает к коже, мы встретились с Иэном Колли возле популярного кафе «Конни's Coffee Corner» в районе Кибера в столице Кении, Найроби. Пока я представлялась, к нам присоединился друг и бывший коллега Иэна Беджамин Нгита, который подошел и приветственно поднял руку. Иэн и Бенджа познакомились, когда работали в американской некоммерческой организации САМА, которая привлекает сотрудников из Восточной Африки для выполнения цифровых задач. Бенджа, одетый в выцветшую футболку Super Dry с двухдневной щетиной на лице, сообщил мне, что начал свой путь в САМА прямо там, где мы стоим, возле Конис. В 2008 году рекруты САМА пообещали, что заплатят ему, если он приведет 20 молодых местных жителей на IT-тренинг в интернет-кафе рядом с Конис. Он нашел лишь 19 добровольцев. «И тогда я записался сам, у меня не было выбора», — сказал он. «Мне нужны были деньги». В итоге он проработал в этой компании 5 лет. 10 лет спустя, услышав об открытой вакансии, Иэн решил, что ищут секретаря или уборщика, и очень удивился, когда его друг сказал, что работа связана с искусственным интеллектом. «Я понятия не имел, что такое искусственный интеллект», — говорит он. Он никогда не работал в офисе, тем более с технологиями, а подростком зарабатывал как придется. Был и уборщиком, и каменщиком, и, так сказать, низовым политическим активистом. Когда найти работу не получалось, он нанимался к местным политикам, чтобы во время выборов за небольшие деньги сеять в своем районе хаос, баррикадировать дороги, жечь покрышки, кидаться камнями в полицейских. «Здесь, в гетто, живешь от получки до получки. Тебе платят наличными, которые уходят на еду», — говорит он. Иэн знал, что работа в САМА изменила жизнь Бенджи и других его друзей. Он подумал, что, возможно, настал и его черед. Может, он получит шанс, наконец-то, распрощаться с тем жилищем, которое ему приходилось делить с 6 другими молодыми людьми и даже накопить на будущее. Он устроился в САМА и работает там по сей день. Когда 2 года назад, во время коронавирусного локдауна, мы созвонились по видеосвязи, чтобы поговорить о САМА и его работе, Иэн был худеньким парнишкой с застенчивой улыбкой и редкими усиками. Теперь он позвал нас в гости в свой новый дом в самом сердце Киберы, где живет с женой и 4-месячным ребенком. «Все изменилось», — говорит он. Район Кибера в центре Найроби – одно из крупнейших в Африке незаконных поселений или трущоб, где живут беднейшие семьи страны. Этот миллионный город внутри города постоянно пребывает в движении и пронизан духом товарищества, человечности, но и спорами. Мы качаемся на его волнах, как бумажные кораблики. Тропинками здесь служат дорожные колеи и канавы, которые бесполезно пытаться обойти. Пешеходы то и дело вынуждены уступать эти узкие дорожки мототакси «Бода-Бода», настойчиво сигналящим фургонам и детям, играющим в мяч. Мясные лавки и мужские парикмахерские теснятся рядом с салонами красоты и магазинчиками, где продают кур. Во всех этих заведениях используется M-Pesa, широко распространенный в Африке цифровой кошелек. В неподвижном воздухе висит тяжелый и резкий запах гнили, жары и людей. Кибера — это сложный аморфный организм со своими деревнями, племенами и социальными классами. В нем существует негласная иерархия. Выше, в Лаини Саби, процветает преступность. Дома там строят из глины и брезента, и в каждом из них живет по 6-7 человек. Но здесь, внизу, в мини-деревне Гатвикира, можно поселиться в хижине из кровельной стали или даже из кирпича, которую придется делить всего с 1-2 соседями, а днем ходить по улицам без страха. Иэн говорит, что киберцы не живут, а выживают, конкурируя между собой за скудные ресурсы – воду, электричество и работу, которых на всех не хватает. Вместе с тем, их объединяет отчаянная преданность соседям и коллективное недоверие к государству. Споры разрешаются местными лидерами или старейшинами. Тога, который уже 20 лет стоит там у политического руля, называют баба, то есть отец. Я никогда прежде не бывала в Найроби, но выросла в Мумбаи. И почему-то это место с его духом предпринимательства, каждодневными тяготами и простыми человеческими радостями напоминает мне о покинутом мною доме. Когда мы пришли к Иену, он показал на деревянную лестницу. «Второй этаж», — улыбнулся он. «В этих местах мало кто забирается так высоко, поэтому ему было чем гордиться». Мы поднялись по лестнице и, пригнувшись, прошли по узкому импровизированному тоннелю, образованному соседними хижинами, по настоящему бульвару из дырявых крыш. Приятно пахло мылом. На улице были одни женщины, которые развешивали постиранное белье. У некоторых за спиной были привязаны младенцы. Женщины кивали нам в знак приветствия. Иэн подвел меня к последнему дому слева. Внутри было чисто, и светила одинокая лампочка без абажура. Издалека, приглушенно, доносился киберский хип-хоп. Здесь же, в неожиданной тишине, ревел настольный вентилятор. «Вот мой дом», — сказал Иэн. «Кариба-сана! Добро пожаловать!» Использование каждого квадратного сантиметра этого дома было тщательно продумано. В комнате прекрасно умещались диван, два кресла, перевернутый деревянный ящик, который служил столом, и стоящая в углу большая кровать, закрытая занавеской с узором из огурцов. На полке был расставлен десяток пар кроссовок Иэна, а под ними аккуратно висели бейсболки. У изножья кровати, скрытая от глаз, расположилась плита, на которой готовили еду. На высоком столике возле большого телевизора стоял ноутбук, своеобразное божество. На нем был открыт Netflix, где беззвучно крутилась реклама голливудских и болливудских фильмов и сериалов. В конце 2020 года Сама заключила партнерство с местными поставщиками телекоммуникационных услуг, чтобы провести в значительную часть Киберы и другие районы широкополосный оптоволоконный интернет и таким образом дать своим агентам возможность в период пандемии работать из дома. К интернету подключили и дом Иэна, благодаря чему он сразу завоевал популярность среди соседей. «Это мой мобильный офис», — говорит он. «Здесь я просыпаюсь и здесь целый день работаю, а потом у меня еще остается время на учебу. Я хочу освоить программирование». Год назад Иэн получил от Сама стипендию и поступил в колледж, где теперь учится на бакалавра информационных технологий. Сама Иэн занимается аннотированием данных. Он помогает обучать создаваемые глобальными корпорациями программы искусственного интеллекта, присваивая подробные ярлыки наборам данных, на которых они учатся. Иэн главным образом размечает изображения для беспилотных автомобилей. Бортовые компьютеры этих автомобилей, которые разрабатываются такими компаниями, как Volkswagen, BMW, Tesla, Google и Uber, должны понимать, как читать дорогу, дорожные знаки и разметку, светофоры, пешеходов и деревья, чтобы управлять движением. Обычно Иэн получает снятые с позиции водителя видеоролики, в которых автомобили едут по незнакомым дорогам. Такие видео напоминают тест на реакцию на опасные ситуации, которые ученики автошкол проходят при обучении вождению. В инструкции Иэна просят отметить все объекты, которые он видит, и он заключает в маленькие прямоугольники транспортные средства, людей, животных, деревья, светофоры, пешеходные переходы, мусорные баки, дома, даже небо и облака. Это напоминает мне игру в «Я вижу», в которую я часами играю с моими маленькими детьми, когда мы куда-нибудь идем или едем. Своими тоненькими голосами они радостно выкрикивают: «Забор, ворота, девочка, щенок, грузовик!» На разметку часового видеоролика у Иэна порой уходит до 8 часов. Хотя такая работа может показаться однообразной и даже отупляющей, Иэна это не смущает. «Мне очень интересно, потому что я многое узнаю о правилах дорожного движения и дорожных знаках», — сказал он мне. Эти знания пригодятся ему, когда он научится водить машину. Он также размечал интерьеры домов и многочисленные суставы человеческого скелета. Он говорит, что ему не нужно было знать их название, достаточно было просто отмечать суставы на изображении. В детстве Иэн любил возиться с проводами и электроникой, мечтал стать инженером-электриком. Когда он окончил школу, ему пришлось обеспечивать мать и сестер, поэтому у него не нашлось денег на учебу в колледже. «Теперь я хочу стать программистом. Когда я пришел в САМА, я думал, что вещи, которые мы делаем, это мой первый шаг на пути к компании Tesla или даже к самой ее технологии». При упоминании о Tesla Бэджи встрепенулся. «Я видел этого типа, Илона Маска, по телевизору. Я сказал, о, это же он, я строю его машину». В будущем Иэн, как и другие жители Найроби, с которыми я встретилась в Кибере и за ее пределами, мечтает открыть свой бизнес. «Все же, сея хаос на улицах, ты просто делаешь то, что велит тебе время», — говорит он. «Повторяешь все за своими братьями и сестрами, но когда появляется дело, которое тебя увлекает, твое мировоззрение меняется». И тогда ты перестаешь думать, как обычный парень из гетто, как рядовой киберец, и начинаешь мыслить нестандартно. Бенджи тоже в прошлом был наемным возмутителем спокойствия. Местные политики платили ему, чтобы он закидывал полицию камнями. Но недавно он основал свою компанию, которая проводит пешие экскурсии. Он также владеет куриным магазином, руководит молодежной политической организацией и готовится открыть собственный бар. Он занимается продажей воды и электричества. Этот прибыльный бизнес в Кибере контролируют влиятельные картели. В свободное время он работает с молодежью в Линди, одной из киберских деревень, и помогает юным соискателям готовиться к офисной работе. «Я воспитываю корпоративный дух и культуру само в людях, которых встречаю в своем районе, и этой работе конца и края не видно». Иэн говорит, что тоже помог нескольким друзьям устроиться на официальную работу. «Один парень, с которым мы дружили в школе, промышлял карманными кражами. Не было и дня, чтобы он ничего не украл», — рассказывает Иэн. «Послушав моего совета, он пришел работать в САМА и совершенно изменился. Укажи я на него и скажи, что он тот самый карманник, вы никогда бы мне не поверили. Вы решили бы, что я вас обманываю». Упоминание о преступности отрезвило Бенджу. Он взглянул на Иэна. «Я хочу в следующем году уехать из Киберы и хочу, чтобы ты тоже переехал». «Я так и планирую сделать. Года через три меня в Кибере не будет», — говорит Иэн. «Тебе стоит поторопиться», — советует Бенджа. «Ты обязан переехать. Я всегда говорил, что руководить командой в САМА для тебя слишком мелко. В этом мире ты можешь быть кем угодно. Слушай, я уверен, тебя ждет большое будущее». Мамбаса Роуд огибает национальный парк Найроби, природный оазис, который делает столицу Кении одним из немногих городских центров, где, проезжая по скоростному шоссе, можно увидеть жирафов, которые пасутся на фоне высоких домов. Именно на этом шоссе находится главный офис САМА, который занимает 4 этажа в здании на территории крупного коммерческого бизнес-парка на 2800 человек. Снаружи возвышается знак с логотипом САМА и рекламным слоганом «Душа искусственного интеллекта». Это впечатляющее бетонное здание, стены которого декорированы деталями из гофрированной стали. Оно обставлено мебелью из переработанной древесины и жести и украшено работами местных художников и цветами в горшках. Мне сказали, что такой декор должен напоминать о домах работников в трущобах. Посоветовавшись с первыми сотрудниками компании, дизайнер решил использовать знакомые им материалы, чтобы пространство казалось им красивым и при этом своим. Здание само выглядит эстетично, но все равно остается офисом. Группа агентов, так в САМА называют сотрудников, сидят за компьютерами, размечая всевозможные изображения. Множество кабинетов заполнено молодыми мужчинами и женщинами, которым не исполнилось и 30. Они кликают мышками, рисуют на картинках разные фигуры и присваивают объектам ярлыки. Это требует сосредоточенности и аккуратности, но в конце концов все сводится к однообразной игре, где нужно сортировать формы, размечать слова и нажимать на кнопки. Человеку эти задачи кажутся по большей части простыми, даже тривиальными, но для системы искусственного интеллекта они новы и сложны. Иногда агенты переговариваются друг с другом, но в основном их внимание направлено на экран. Они тратят по несколько секунд на картинку и сразу после этого переходят к следующей. Из угла доносится хип-хоп. Мышки щелкают в такт музыке. Одна команда агентов делает разметку для автомобилей, которые ездят по дорогам Китая и Японии. Другие размечают крупные планы кукурузных полей, спутниковые снимки европейских городов, изображения груженных бревнами фур и женской одежды. Щелкнул, нарисовал, отметил. Как правило, сотрудники заступают на смену в 7 утра и работают по 8 часов. В основном в САМА приходят люди, которые раньше работали неофициально, убирали дома или торговали на улице лепешками чапати. Поскольку цепочка процессов по разработке искусственного интеллекта разбита на маленькие фрагменты, многие сотрудники САМА плохо представляют себе, какую коммерческую ценность имеет итоговый продукт, который они помогают создавать, или не представляют этого вовсе. Но они понимают, что участвуют в обучении программ для наиболее продвинутых технологических приложений в сферах навигации, социальных сетей, электронной коммерции и дополненной реальности. Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, привлекала сотрудников САМА для категоризации и разметки десятков тысяч текстовых фрагментов проблемного и натуралистического содержания, включая описание сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, убийств, самоубийств и инцеста. Проведенная работа помогает ChatGPT распознавать, блокировать и фильтровать соответствующий контент. Работая в группах, в каждую из которых входит около 20 человек, агенты целый день аннотируют данные, делая лишь два перерыва по строгому графику, чтобы поесть и попить. Им также разрешается ходить в туалет, но в остальное время они должны сидеть за компьютером. Руководители групп более свободны. Они передвигаются от стола к столу и наблюдают за работой подчиненных. На конце каждого ряда рабочих мест сидит контролер, который выборочно проверяет качество работы сотрудников. Когда приходит время обеденного перерыва, агенты с шумом спускаются вниз в столовую, не обращая внимания на знаки «соблюдайте тишину», и выстраиваются в очередь за едой. Сегодня на обед тушеная говядина с приправленным кориандром рисом, шинкованной капустой в соевом соусе и мукимо, кенийским картофельным пюре с овощами. На бумажных тарелках разложены кусочки арбуза. Все едят вместе. Я взяла себе еду и выбрала длинный стол, за которым оживленно беседовали разные сотрудники, включая агентов, руководителей групп и линейных менеджеров. Менеджер Лилиоса, который около 40, оценивает влияние компании на жизнь агентов. Она завела речь о колониализме, британской королевской семье и выборах в Кении. На досуге она пишет хип-хоп-мюзикл о кенийском борце за свободу, который восстал против британцев. Политика — наша культура, и она имеет родоплеменной характер. Каждое племя хочет, чтобы именно его представители оказались у руля, сказала она. Но молодежь это не заботит. Они просто хотят иметь доступ в интернет, работу и деньги. После обеда столовая быстро опустела. Я тоже вернулась на этаж, где происходит разметка данных. Один юноша просматривал десятки фотографий зданий со всего мира, оценивая старинные на них постройки или современные. Он также проходился по нескольким пунктам, описывая каждое изображение, его настроение, насыщенность, резкость и тон. Щелк, щелк, щелк. У него на экране я увидела изображение древнего японского буддийского храма в Токио, стоявшего за телеграфной вышкой. Он решил, что на картинке есть и старина, и современность, и выбрал соответствующий вариант. Как я узнала позже, Каждый щелчок помогает обучать алгоритмы, которые классифицируют изображение для платформы Material Bank, где можно искать и заказывать образцы архитектурных и дизайнерских материалов. Цель состоит в том, чтобы создать объективный инструмент для поиска наиболее релевантной информации. В итоге, когда вам понадобится найти конкретный строительный материал или архитектурный стиль, алгоритм будет выдавать вам идеальную подборку полезных примеров. Как сотрудник понимает, что правильно разметил данные? «Иногда это бывает нелегко», — говорит он. «Тогда приходится полагаться на чутье». Призрак в машине. В стремлении к созданию разумных машин со сверхчеловеческими способностями нет ничего нового. В одной еврейской легенде, возникшей в начале 20 века, рассказывается о големе, бездушном гуманоиде, в которого пражский раввин Лев вдохнул жизнь, чтобы защитить местных евреев от антисемитских гонений. Легко предугадать, что случилось дальше. Голем вышел из-под контроля, и его создателю пришлось уничтожить собственное детище. Эта история перекликается с «Франкенштейном» Мэри Шелли, одним из первых современных романов в жанре научной фантастики, а также с последними новостями об искусственном интеллекте, в которых все чаще высказываются опасения, связанные с тем, что однажды искусственный интеллект может стать неуправляемым. Существующий сегодня искусственный интеллект скорее не автономная, а вспомогательная технология. Примерно с 2009 года технологический бум подпитывается огромными объемами данных, которые генерируются при нашем интенсивном использовании подключенных к сети устройств и интернета, а также растущей мощностью кремниевых микросхем. В частности, это привело к активному развитию подтипа искусственного интеллекта, называемого машинным обучением, и, в свою очередь, его разновидности — глубокого обучения, широких классов методов, с помощью которых компьютерные программы учатся находить статистические взаимосвязи в огромных наборах данных, будь то слова, числа, изображения или строки кода. Один из способов обучать модели искусственного интеллекта выявлять закономерности состоит в том, чтобы показывать им миллионы размеченных примеров. Для этого людям необходимо тщательно аннотировать все используемые данные, чтобы компьютеры могли их проанализировать. Без этого алгоритмы, лежащие в основе беспилотных автомобилей и систем распознавания лиц, останутся слепыми. Они не увидят закономерностей в данных. Сегодня созданные подобным образом алгоритмы помогают людям принимать решения или принимают их самостоятельно в таких сферах, как медицина, уголовное право, общественное благосостояние, ипотечное и потребительское кредитование. Новейший тип программ искусственного интеллекта, порождающий искусственный интеллект, создает слова, картинки и код. Это превращает системы искусственного интеллекта в творческих ассистентов, которые помогают учителям, финансистам, адвокатам, художникам и программистам, становясь их соавторами. Разрабатывая искусственный интеллект, ведущие компании Кремниевой долины конкурируют за лучших специалистов в области компьютерных технологий и платят сотни тысяч долларов молодым кандидатам наук. Но чтобы обучать свои системы и внедрять их в эксплуатацию с помощью реальных данных, эти же корпорации обращаются к таким компаниям, как САМА, где работают целые армии низкооплачиваемых сотрудников, которые обладают базовой цифровой грамотностью, но не имеют стабильной занятости. САМА не единственная подобная компания в мире. В этой растущей отрасли, капитализация которой к 2030 году, как ожидается, достигнет 17 триллионов долларов, работают такие стартапы, как Scale AI, Appen, Hive Micro, Merit и Matey AI, которым теперь владеет Uber, а также более традиционные IT-компании, включая Accenture и Wipro. В силу огромного объема данных, которые необходимо разметить компаниям искусственного интеллекта, большинство стартапов привлекают рабочую силу из стран, где труд стоит дешево. В результате сотни работников, вроде Иэна и Бенджи, сортируют и интерпретируют данные, которые затем используются для обучения систем искусственного интеллекта. Вынужденные покинуть свою страну сирийские врачи тренируют медицинские программы, которые помогают диагностировать рак простаты в Британии. Выпускники венесуэльских колледжей, которые не могут найти работу из-за охватившей страну рецессии, сортируют модные товары для интернет-магазинов. Обездоленные женщины из бедного мусульманского района Метиабрус в Калькутте размещают голосовые сообщения для умной колонки Amazon Echo. Своей работой они раскрывают и без того довольно очевидный секрет так называемых систем искусственного интеллекта. Технологии не учатся самостоятельно, а нуждаются в миллионах людей, которые их на самом деле обучают. Специалисты по обработке данных – бесценные человеческие звенья во всемирной цепочке процессов по разработке и обучению искусственного интеллекта. Эта рабочая сила по большей части атомизирована и состоит из самых уязвимых членов общества – социально незащищенной молодежи, женщин с детьми и прочими иждивенцами, меньшинств, мигрантов и беженцев. Компании искусственного интеллекта и подрядчики, которых они привлекают к сотрудничеству, заявляют, что стремятся включить эти группы в процесс цифровой революции, давая им стабильную и этичную работу, несмотря на их уязвимость. Однако, как я обнаружила, специалисты по обработке данных защищены не более, чем заводские рабочие. Их труд остается за кадром, а их заслуги недооцениваются, хотя именно они закладывают фундамент для всей сферы искусственного интеллекта. Сегодня это сообщество выходит из тени, и журналисты вместе с учеными начинают понимать, как разбросанные по всему миру работники влияют на нашу повседневную жизнь. Чрезвычайно популярный контент, создаваемый чат-ботами вроде «ChatGPT», контент, который мы пролистываем в приложениях TikTok, Instagram и YouTube, товары в интернет-магазинах, наши автомобили, даже наша еда, все сортируется, размечается и классифицируется силами специалистов по обработке данных. Аргентинская исследовательница Милагрос Миселли, работающая в Берлине, изучает этнографию работы с данными в развивающихся странах. Когда она только приступила к исследованию, она не нашла никакой информации об опыте работников искусственного интеллекта, ни о том, кто занят в этой сфере, ни о том, в чем состоят их задачи. «Как социолог я увидела провал», — говорит она. «Почти никто не интересуется этими людьми. Кто они? Как они выполняют свою работу? Чем конкретно они занимаются? В каких условиях трудятся?» Миселли была права. Оказалось, очень трудно найти компанию, которая разрешила бы мне поговорить со специалистами по обработке данных при минимальном сотрудничестве руководства. Конфиденциальность часто прописана в контрактах сотрудников в форме соглашения о неразглашении, которые запрещают им напрямую общаться с клиентами и раскрывать информацию о том, кому предоставляют услуги их работодатели. Например, компания Meta, владеющая Facebook, пользуется услугами Samma и просит сотрудников подписывать соглашение о неразглашении. Специалисты по обработке данных зачастую даже не знают, кто их клиент, с какой алгоритмической системой они работают и сколько получают за такой же труд их коллеги из других стран. В силу специфики своей работы компании вроде Samma, которые платят низкие зарплаты, вынуждают сотрудников соблюдать конфиденциальность и нанимают людей из уязвимых социальных групп, по сути, эксплуатируют неравенство. В конце концов, им нужна дешевая рабочая сила. Хотя в некоторой степени подобная работа позволяет меньшинствам и молодежи из трущоб почувствовать уверенность в себе и обрести надежду на будущее. Не стоит забывать, что платят им довольно мало, а сами они не имеют ни возможности диктовать свои условия, ни рычагов давления, ни ресурсов для протеста. Даже сама цель работы по разметке данных кажется циничной. Эти данные используются для обучения систем искусственного интеллекта, которые в конце концов заменят именно тех людей, которые обучают их сегодня. Однако за последние 2 года я побеседовала с десятками работников, и никто из них не осознавал последствия обучения систем, которые в итоге смогут их заменить, и не догадывался, что им платят за ускорение их собственного ухода с рынка. Этим людям так нужна работа, что они покорно выполняют все требования клиента. Они согласны не искать в своих задачах смысл и закрывать глаза на этические вопросы. Их учат думать лишь о том, что может понадобиться клиенту, объясняет мне Мисселли. Разработка искусственного интеллекта – бурно растущий бизнес, и компании, работающие в сфере аннотирования данных, наперегонки снижают цены на свои услуги, снабжая рабочей силой гигантские корпорации и дерзкие стартапы, с которых они берут по несколько центов за задачу. Об этом нужно говорить. Технологическая отрасль растет благодаря дешевой рабочей силе и наживается на ней. Работу, а не пособие. Я решила высказать свои опасения Лейле Джане, женщине, которая с самого начала занималась развитием новой отрасли аннотирования данных. В 2018 году она основала Самма как некоммерческую организацию, которая должна обеспечивать работой в цифровой сфере социально незащищенных людей. Великая пустая надежда Кремниевой долины – автоматизация. Но все вранье. На самом деле за автоматизацией стоят люди, сказала мне Джанна в 2019 году. Незадолго до этого у нее диагностировали редкую форму рака – эпителиоидную саркому. И на борьбу с ней она направила все свои предпринимательские навыки. Лейла выросла в пригороде Лос-Анджелеса в семье индийских иммигрантов. Летом, накануне своего 17-го дня рождения, она получила стипендию, чтобы преподавать английский в Гане, влюбилась в эту страну и на всю жизнь увлеклась африканским континентом. В 2019 году она превратила Сама в коммерческое социальное предприятие и благотворительную корпорацию, для развития которой привлекла почти 15 миллионов долларов частных инвестиций, в том числе от компании Meta, ранее известной как Facebook, но в итоге отношения между ними оказались сложными. Большинство сотрудников Сама, около 3000, составляет молодежь из Кении. Компания также работает в Уганде и Индии, где в ее штате состоят более образованные, но столь же бедные сотрудники, принадлежащие к мировому прекариату. Компания обслуживает всех корпоративных гигантов Америки, от Google, Facebook, Apple и Tesla до Walmart, Nvidia, Ford и Microsoft. Бенджа, Иэн и их коллеги работают с беспилотными автомобилями Tesla, онлайн-поиском по товарам Walmart, системой Apple Face ID и контент-фильтрами Instagram. Они даже помогали обучать чат-бот ChatGPT, которую OpenAI запустила чуть более года назад. В 2022 году представители компании заявили, что за счет предоставления цифровой работы ей удалось вытащить из нищеты более 50 тысяч человек в Восточной Африке, включая тех, кто находится на иждивении у сотрудников, а также людей, которые прошли необходимый для работы тренинг, но в итоге не были трудоустроены. Один из офисов компании в Уганде расположен в столице страны Кампале. а второй на севере, в небольшом городе Гулу, где не один десяток лет свирепствует Господняя армия сопротивления, жестокая повстанческая группировка, которая вовлекает в боевые действия детей. Больше всего людей из Гулу в возрасте до 25 лет работают именно в Сама. Когда в 2008 году Джана основала свою компанию в Сан-Франциско, инвесторы скептически отнеслись к ее планам привлекать дешевую рабочую силу на фоне экономического кризиса в Америке. Но Джана заявила, что собирается не просто предоставлять клиентам дешевые услуги, а повышать цифровую грамотность амбициозной и голодной молодежи Восточной Африки, помогая той становиться на ноги. «Наша трудовая модель предполагает наем сотрудников на полный день с предоставлением различных льгот и обеспечением прожиточного минимума», — сказала Джанна. «Что, как я выяснила, означает выплату фактической зарплаты в размере около $300 в месяц и медицинское страхование. Нанимая людей, мы в среднем увеличиваем их доход почти в 4 раза. Как правило, мы работаем с выходцами из незаконных и сельских поселений. Поэтому они со всей серьезностью относятся к шансу устроиться в компанию, где платят хорошую зарплату, обучают работе на компьютере и позволяют взаимодействовать с искусственным интеллектом. Кроме того, как отмечают в САММА, каждый год компания выделяет 4 стипендии для сотрудников, которые хотят продолжить обучение, и предоставляют стартовый капитал тем, кто желает открыть собственный бизнес. Джанна неизменно подчеркивала, что руководствоваться нужно девизом «давай работу, а не пособие». В офисах САММА в Найроби сотрудники ходят в худи и футболках с надписью «давай работу», а идеи для подработки в своем деле только поощряются, ведь новый бизнес может, в свою очередь, создать и новые рабочие места. На кустарной фабрике, построенной посреди замусоренного пустыря, десяток женщин и девушек вручную шьет футбольные мячи. Это предприятие было основано при поддержке САММА. Сотрудники компании выводят на рынок косметику на основе трав, открывают магазины на базе М-Песа и цифровых кошельков, выращивают кур на мясо и открывают футбольные клубы для девочек в своих деревнях. В начале 2020 года, незадолго до эпидемии коронавируса, Лейла Джана умерла от эпителиоидной саркомы. Ей было 36 лет. Дело ее жизни и ее явный интерес к судьбе построенного ею сообщества восточноафриканской молодежи пробудили во мне интерес. Соответствуют ли реальности идеализированные представления Джаны? Правда ли сотрудники САММА, вроде Иэна и Бэджи, чувствуют, что работа открывает им новые возможности? В состоянии ли они требовать перемен? Ответы я нашла в Найроби. Роскошные автомобили и тук-туки. До 2023 года на Мамбаса-роуд, в нескольких минутах езды от офиса, где занимаются аннотированием данных, у САММА было и второе здание – неказистая приземистая постройка из бетона, где работали исключительно с одним клиентом – компанией Meta. Эта гигантская корпорация, владеющая социальными сетями, подрядила САММА, чтобы привлечь несколько сотен модераторов контента для маркировки, категоризации и удаления запрещенного и проблемного контента на принадлежащих ей платформах Facebook и Instagram и одновременно обучение систем искусственного интеллекта компаний той же работе. Хотя мне провели официальную экскурсию по этому зданию, подняться на этаж, где работают сотрудники, мне не разрешили, поскольку по требованию Meta все они подписали соглашение о неразглашении, по которым нельзя раскрывать в том числе и содержание токсичного контента, обрабатываемого специалистами. По другую сторону дверей, войти в которые мне не разрешили, молодые мужчины и женщины смотрели на расчлененные в результате атаки беспилотников тела, детскую порнографию, всевозможные зверства, некрофилию и самоубийство и отфильтровывали их, чтобы на все это не пришлось смотреть нам. Позже я узнала, что многие из этих сотрудников месяцами и годами страдали от кошмаров, а некоторые сидели на антидепрессантах. Были и те, кто отдалился от близких, потому что более не мог наслаждаться общением с собственными детьми. Через пару месяцев после моего визита более 200 человек подписали петицию и подали в суд на Сама и ее клиента Мета, обвинив обе компании в нарушении прав человека и неправомерном расторжении трудовых договоров. Это дело – один из самых громких подобных процессов в мире и один из трех процессов против Мета в Кении. В совокупности они могут серьезно сказаться на условиях труда невидимой армии из десятков тысяч человек, которых привлекают для выполнения подрядной цифровой работы для крупных технологических компаний. Работа по модернизации контента разительно отличалась от задач по разметке данных, которыми занимались Иэн, Бенджа и их коллеги. Генеральный директор Сама Венди Гонсалес сказала мне, что считает модерацию контента важной работой, но при этом очень и очень непростой, и добавила, что ее доля в Сама составляет всего 2%. Она отметила, что в первую очередь Сама занимается разметкой данных. В начале 2023 года, столкнувшись с несколькими судебными исками, Сама перестала брать задачи по модернизации контента, после чего соответствующий офис был закрыт. Такое развитие событий спровоцировал Дэниел Матаунг, 27-летний эмигрант из ЮАР, который работал в этом подразделении Сама. В начале 2022 года он подал в суд на своего работодателя, а также на компанию Мета за неправомерное увольнение и эксплуатацию. Работа Дэниела состояла в том, чтобы вручную просматривать контент, загружаемый на Facebook в Черной Африке. Жестокость и насилие, с которыми он сталкивался в процессе, на многие годы оставило глубокие шрамы в его душе. Приехав в Кению из своего родного городка неподалеку от Йоханнесбурга, Дэниел с оптимизмом смотрел в будущее. Судя по расплывчатому описанию вакансии, работа была связана с маркетинговым контентом. Его пропуском в компанию стало владение зулусским языком. Однако, проработав в Сама год, он оказался сломлен. Как сообщается, за работу, где приходилось смотреть на человеческие жертвоприношения, обезглавливание, разжигание ненависти и эксплуатацию несовершеннолетних, Дэниел и его коллеги в Сама получали около $2.20 в час. Когда крупные компании приходят в бедные страны или нанимают повсюду бедных людей, якобы давая им возможность выйти на новый уровень и улучшить свое материальное положение, они тоже занимаются эксплуатацией, сказал он мне, когда мы разговаривали по телефону. Эти компании интересуют только прибыль, а не жизни людей, которые они разрушают. Хотя он занимался оценкой жестокости и противозаконных материалов, а не разметкой данных, как Иэн и Бенджа, его работа тоже использовалась для обучения моделей искусственного интеллекта на основе решений, которые он принимал, разрабатываемые Facebook. Системы искусственного интеллекта модерации контента учились отличать хороший контент от плохого. По словам Дэниела, в системе модерации Facebook время на выполнение каждой задачи четко ограничено. Сотрудники Сама и их начальники должны были вырабатывать дневные нормы. Перерывы, за исключением обеда по графику и коротких пауз на поход в туалет, не допускались. Сотрудникам приходилось выдумывать, что им нужно в туалет, просто чтобы иметь возможность размять ноги. Мета и Сама категорически отрицают эти обвинения, но в настоящее время иск Дэниела рассматривается в кенийском суде. Он подал иск, когда его уволили якобы за попытку организовать профсоюз. Представители самоутверждают, что труд сотрудников оплачивается наравне с трудом кенийских учителей и врачей, и что компания поддерживает организацию профсоюзов. «Когда ты беден и голоден, — сказал Дэниел, — у тебя нет выбора, а если тебя эксплуатируют, у тебя нет права голоса, они просто давали людям еду, не более». В суде Дэниела представляет кенийский адвокат Мерси Мутеми, которая также работает с истцами, обвиняющими Мета и Сама в нарушении условий труда. Она говорит, что обеспечение людей работой – не благотворительность. Просто платить им деньги недостаточно. Позволяя людям вырваться из нищеты, можно по-прежнему лишать их права голоса и обращаться с ними, как с безвольными пешками. Работа с искусственным интеллектом подобна роскошному автомобилю. Ее хотят все. Замените этот автомобиль на тук-тук, ведь в конце концов работа есть работа, сказала мне Мутеми за обедом из нигерийского говяжьего рагу, жареных бананов и крепкого кофе. Я встречаю немало людей, которые готовы закрывать глаза на многие унижения и нарушения прав человека, поскольку они учатся работать с искусственным интеллектом. Мутеми обладает поразительной способностью отсекать все лишнее и докапываться до сути вопроса. Она полагает, что клиенты Сама, в частности, Мета, просто идут по стандартному пути аутсорсинга. В сфере работы с данными наблюдаются такие же огромные разрывы, такое же неравенство, как в традиционном бизнесе, который привлекает подрядчиков из других стран, например, в модной индустрии и IT. И все же люди считают эту работу уникальной из-за того, что Мутеми называет иллюзией искусственного интеллекта. В частности, она отмечает, что если взглянуть на эволюцию глобального капитализма, станет очевидно, что в работе по тренировке алгоритмов, например, по обучению программ фильтрации нежелательного контента в социальных сетях, нет ничего нового. Это просто логическое продолжение бангладешских текстильных фабрик, цветочных ферм в кенийском городе Найваша или даже хлопковых плантаций в США. Но дело в том, что новизна и привлекательность искусственного интеллекта скрывают его влияние на жизнь людей. «Это путь Гуччи», — говорит Мутеми, — «и путь Луи Виттон. Рабочие на фабрике думают, что они просто делают туфли. Они не знают, что их туфли продаются в каком-то магазине за $3000, и здесь все точно так же». На первый взгляд искусственный интеллект кажется исключительно высокотехнологичной сферой, но Мутеми отмечает, что специалистов по технологиям для развития искусственного интеллекта недостаточно. Изучив цепочку разработки искусственного интеллекта, вы увидите предприятия, сотрудники которых 90% времени понятия не имеют, что их работа связана с искусственным интеллектом, подчеркивает она. Знаете почему? Потому что сфера искусственного интеллекта раздроблена. Люди не видят, с чем работают. Пока она остается такой раздробленной, у этих работников не будет рычагов, чтобы бороться за себя. Чтобы скорректировать структуру заработной платы и понять, справедливо ли оплачивается труд специалистов по обработке данных в глобальных масштабах, необходимо взглянуть на них как на один из элементов процесса, один из элементов отрасли искусственного интеллекта, утверждает Мутеми. Нужно сравнивать их заработок с доходами штатных сотрудников западных компаний, которые занимаются подобной работой. Нужно дать им возможность получать справедливую прибыль от продаж конечного продукта. Все революции начинаются на спинах рабов. Следовательно, если искусственный интеллект – это новая промышленная революция, то все, кто работает в сфере обучения искусственного интеллекта и модерации контента – ее рабы. Хиба. В поисках других историй я наткнулась на небольшой болгарский стартап Humans in the Loop, который также предлагал международным корпорациям услуги по аннотированию данных для искусственного интеллекта. В этой компании в основном работали беженцы-иммигранты с Ближнего Востока, которым пришлось покинуть свои страны из-за политических конфликтов и войн. Хиба Хатем Дауд живет на 13 этаже многоквартирного бруталистского дома в Софии. Они с ее мужем Газваном воспитывают троих детей-подростков. Хиба встречает меня у подъезда и провожает к себе. Улыбчивый Газван, который почти на 20 лет старше жены, по-английски говорит плохо. На ломаном болгарском он сконфуженно сообщает мне, что у себя на родине, в иракском городе Эль-Фалуджа, он был учителем английского, но совсем забыл язык после отъезда из страны. На журнальном столике расставлены угощения, которые Хиба приготовила утром. Слоеная фисташковая пахлава и аккуратные ряды домашних кааков, ближневосточных булочек с кунжутом. В черный чай щедрой рукой добавлены сухие иракские сливки, а подают его в цветастых турецких стаканчиках. По телевизору идет арабская мыльная опера, которую никто не смотрит. «Садитесь», — говорит Хиба, — «чувствуйте себя как дома». Обычно она начинает свой день с готовки на всю семью. «Арабы едят много», — отмечает она. Потом собирает детей в школу и хлопочет по хозяйству, а затем, как и сегодня, принимается читать сообщения с работы. Она нажимает «да» и переходит на специальный сайт, где ее ждет задача. Инструкции, как правило, написаны на английском, и Хиба переводит их с помощью Google. Как всегда, клиент отправил несколько изображений простых предметов, которые ей необходимо разметить. Через несколько минут задача выполнена, и Хиба, довольная собой, закрывает вкладку. Сидя в этой самой комнате, Хиба размечает спутниковые снимки полей, океанов и городов, аннотирует изображения дорог, отмечая на них пешеходов, светофоры, переходы и тротуары, и размечает фотографии интерьеров всевозможных зданий, рисуя многоугольники вокруг спален, кухонь, гостиных и ванных, и подписывая, что есть что. Она не понимает, зачем клиенты просят ее выполнить эти простые, на первый взгляд, задачи, напоминающие рассматривание книжки-картинки с маленьким ребенком, но вопросов при этом не задает. Работа проста, дает ей возможность заниматься домом и обеспечивает всю ее семью. Хиба размечает наборы данных для обучения программ искусственного интеллекта точно так же, как и Иин и его друзья из Найроби. Она тоже очень далека от итоговых продуктов, которые за миллиарды долларов разрабатывают американские и западноевропейские компании, и даже не знает языка, на котором получает инструкции от клиентов. Я спросила у Хибы, понимает ли она, что такое искусственный интеллект и как влияют на мир программы, в создании которых она участвует. «Нет-нет-нет», — ответила она и рассмеялась. Ей просто нужна стабильная работа, и ей не важно, на что направлен ее труд. Она смутно представляет, что все это как-то связано с тем, что по-арабски называется «аль-маварит аль-башария». Обратившись за помощью к верному Google Translate, она переводит эту фразу как «работа с кадрами». «Да», — кивают они с Газваном, — «именно этим они и занимаются. Они работают с кадрами». Там была война, здесь не было работы. Хиба приехала в Болгарию около 10 лет назад вместе с семьей, покинув родную Эль-Фалуджу, расположенную в центральном Ираке. Там Газван был школьным учителем и хорошо зарабатывал, а Хиба воспитывала детей. Они жили в просторном двухэтажном доме с небольшим двориком. «Вот, смотрите», — сказала Хиба и вытащила телефон, чтобы показать фотографии. На снимках были кухня, гостиная, комната для молитв. Так много места. Когда они уехали, в доме обосновались их родственники, но впоследствии он несколько раз попадал под обстрел. У них есть и такие фотографии — щербатые стены и пробитые потолки. Эль-Фалуджа с самого начала стала очагом сопротивления тем силам, которые в 2003 году под предводительством США осуществили вторжение в Ирак. В следующие десятилетия город разоряли мятежники и местные ополченцы, боровшиеся со множеством террористов и экстремистов, которые в конце концов захватили власть в 2014 году. «Наша жизнь там закончилась», — сказала Хиба. «Мы взяли, что могли, унести и уехали». Сначала они на автобусе добрались до Турции, затем несколько часов шли пешком с детьми на руках и, наконец, одним теплым утром 2015 года пересекли границу с Болгарией. Их первым домом в новой стране стал лагерь беженцев Авча-Купел на окраине Софии. Прежде чем им разрешили официально въехать на территорию Европы, они 11 месяцев делили с соседями одну из комнат в невысоком бетонном здании, где жили сотни беженцев. Белье они сушили на веревках, натянутых по всему лагерю. После нескольких месяцев бесплодных поисков работы Газван отчаялся и решил выйти на пенсию, а Хиба впервые в жизни стала главным кормильцем семьи. «Там была война, но здесь не было работы», — говорит она, — «а без работы ей было не обойтись». 2 года она перебивалась случайными заработками, а затем в Красном Кресте ей сообщили о курсах английского языка и компьютерной грамотности, организованной компанией Human in the Loop. Офис стартапа находился в переделанной двухкомнатной квартире в центре Софии, где стояло всего несколько столов, а роль декора выполняли висящие на стенах растения и фотографии бывших студентов. Там Хиба познакомилась с другими беженцами из Ирака, Ирана и Сирии, которые оказались в Болгарии и пытались найти работу и выучить английский в этих непривычных условиях. Хиба никогда прежде самостоятельно не пользовалась компьютером и не бывала в офисе. В этом же офисе я встретилась с Ивой Гумнишкой, которая основала компанию Humans in the Loop. В 2017 году, когда ей исполнился 21 год, она вернулась в Софию из Нью-Йорка, где только что окончила Колумбийский университет. В то время в Европе разразился миграционный кризис, и, работая добровольцем в лагере Овча-Купел, Гумнишка поняла, что лучший способ помочь семьям мигрантов и беженцев – обучить их цифровой работе, которую они смогут выполнять в удобном для них режиме. Ива зарегистрировала Humans in the Loop как двойное предприятие – благотворительный фонд и коммерческую организацию, подобно тому, как Лейла Джана поступила сама. Фонд проводит курсы английского языка и компьютерной грамотности для перемещенных семей, а компания после этого нанимает их как внештатных специалистов по обработке данных для искусственного интеллекта. В стартапе Ивы работают исключительно мигранты, но его клиентами становятся продвинутые западные технологические компании, которые обычно выбирают для аннотирования данных подрядчика, предлагающего услуги по самым низким ценам. «Это гонка по нисходящей?» говорит Гумнишка, имея в виду, что каждый старается максимально удешевить работу по разметке данных. «Из-за этого очень сложно объяснить, почему наше дело – важная часть бизнеса». С самого основания Humans in the Loop Гумнишка занимается развитием международной сети партнерских организаций, которые помогают клиентам, нуждающимся в разметке данных для своих моделей искусственного интеллекта, находить мигрантов, беженцев и пострадавших в военных конфликтах людей, ищущих работу. Ее компания привлекает аннотаторов из неожиданных мест – от Кабула, Киева и Дамаска до Алеппо и Бейрута, и многие из них выполняют задачи, не покидая зон военных действий. В Софии она в основном берет на работу беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, которые бежали из своих стран из-за войны. Ее цель состоит в том, чтобы дать им стабильную работу и навыки, которые они впоследствии смогут использовать в других отраслях. После того, как Хиба прошла 12-недельный курс, Гумнишка предложила ей работу. Для этого нужно было пройти еще один недельный тренинг, после которого, составив представление о своих будущих задачах, Хиба могла работать из дома, подстраивая свой график под семейный распорядок. Ей обещали сдельную оплату, а хорошее знание английского здесь не требовалось. По собственному опыту Хиба знала, что большинство болгарских работодателей требуют от сотрудников знания языков, но иностранными языками она владела плохо. Кроме того, ей предлагали только 8-часовые смены, а она не могла надолго оставлять детей и дом. Газван ей помогал, но Хибе все равно нужно было готовить, заниматься хозяйством и заботиться о семье. Новая работа приносила деньги и при этом не отрывала Хибу от семьи. Казалось, такого просто не может быть. Тогда ее познакомили с понятием «искусственный интеллект». Она должна была его обучать. «Альма варит, Альба шария», — подумала она. «Я получила силу. Пока Хиба сидит со мной на диване, в черной кожаной куртке и ярком хиджабе, с подобранной в тон помадой на губах и потягивает чай, ее телефон издает знакомый звук. Пришло сообщение в Slack. Она зовет меня к стоящему в углу комнаты столу и открывает ноутбук. Газван приносит стул, чтобы я села рядом. К нам присоединяется и Ива Гумнишка, которая взялась побыть моим переводчиком. Последние 3 года Хиба главным образом обслуживает одного клиента. Канадское нефтеперерабатывающее предприятие, которое разрабатывает алгоритмы для оценки чистоты образцов сырой нефти. Она сказала, что работа ей нравится, более того, она жить без нее не может. И дело не столько в ее сути, сколько в том, что задачи предсказуемы и однообразны. Каждый месяц Хиба получает за них деньги, а клиент приятен, и общение с ним в Slack не составляет никакого труда. Время от времени, в течение дня, клиент присылает Хибе фотографии пробирок, наполненных нефтью, и если она свободна, она берет изображение в работу. Открывая фотографию, она сначала своим тонким пальцем пианистки отмечает мениск, то есть уровень жидкости в пробирке, а затем все видимые загрязнения и отложения. Если ей плохо видно, она переключается на снимок в ультрафиолетовом спектре, который иногда бывает четче. Далее клиент использует размеченные изображения, чтобы обучить свои алгоритмы делать то, что Хиба выполняет на глаз — оценивать качество образцов нефти. За каждое размеченное изображение Хиба получает 60 центов. Объем работы разнится день ото дня, и Хиба размечает от 30 до 50 изображений, но получает минимум 4 евро за час своего труда. Структура и гибкость работы настолько понравилась Хибе, что в результате она привела в Humans in the Loop и Газвана, чтобы он работал по вечерам, удваивая их доход. Их старший сын Абдулла тоже иногда выполняет задачи. У них один ноутбук на всех, и Хиба сама научила своих близких на нем работать. Она говорит, что отправила младшую дочь на курсы на платформе искусственного интеллекта, чтобы она смогла зарабатывать деньги на карманные расходы. Косметику, одежду, походы в кино. Хиба говорит, что ее работа превратилась в семейное предприятие, и все вместе они получают от 600 до 1200 долларов в месяц. К этому добавляются деньги, которые приносит расположенный неподалеку салон красоты, где Абдулла работает помощником управляющего. Взглянув на мои ненакрашенные ногти, Хиба приглашает меня бесплатно сделать маникюр. Их расходы в месяц составляют около 1600 долларов, поэтому с доходом от салона они почти сводят концы с концами. Каждый год во время празднования Ида Хиба жертвуют часть своего заработка местной мечети, чтобы отблагодарить небеса и помочь другим. Идеальной работы, однако, не существует. Я спрашиваю у Хибы, что бы ей хотелось изменить. В этот момент Гумнишка порывается уйти, чтобы мы смогли поговорить откровенно, но Хиба просит ее остаться. «Все, что я скажу, я могу сказать и при тебе», — произносит она, глядя ей прямо в глаза. Хиба и Газван были свидетелями на исламской свадьбе гумнишки, которая вышла замуж за мусульманина из Марокко. Хиба говорит, что теперь Ива для них как член семьи. Хиба отмечает, что в целом она предпочитает свой гибкий график работе с 9 до 5 с фиксированным доходом. Но в последние месяцы перед ней встал вопрос о неравенстве возможностей. Официально Хиба устроена на дневную работу. Но раньше компания не диктовала сотрудникам, когда именно им работать. Поэтому Хиба часто заходила в систему после ужина, когда дети уже спали, и размечала изображение до поздней ночи, поскольку в эти часы у нее было больше свободного времени. Однако стартап рос, и когда в компанию пришло больше сотрудников, руководство начало внедрять сменный режим. Теперь Хибе, работающей в дневную смену, больше не позволялось брать задачи ночью. Ими занимались недавно нанятые специалисты по обработке данных, которым платили больше. Переход на сменный режим был идеей Тесс Вальбуэны, которая недавно пришла в компанию на должность операционного директора. Ее цель состояла в том, чтобы обеспечить работой всех. Некоторым сотрудникам не понравились эти новые правила, и двое из них, включая Хибу, пожаловались на это канадской нефтеперерабатывающей компании. Хиба говорит, что поднимала вопрос в беседе с одним из руководителей Humans in the Loop, но получила неудовлетворительный ответ. Она не хотела беспокоить гумнишку и не знала, что не должна напрямую общаться с клиентом. Представители Humans in the Loop утверждают, что всех сотрудников просят не посвящать клиентов во внутренние дела. В результате руководство компании, с позволения гумнишки, наказало Хибу в назидание другим. Ее на 30 дней лишили доступа к платформе. Я бросаю взгляд на гумнишку, которая смущенно пожимает плечами, но признает, что все так и было. Гумнишка и ее команда отстранили Хибу от работы на весь декабрь, хлопотный и затратный для семьи месяц. Хиба по-прежнему получала уведомления о новых задачах в Slack и смотрела, как один за другим приходят запросы «дзинь-дзинь-дзинь», не имея возможности взять их в работу. Она чувствовала бессилие, обиду и гнев. Шансы заработать уплывали у нее из-под носа, но она ничего не могла с этим поделать. Этот инцидент стал символом ее уязвимости, шаткого положения, таких же, как Хиба, специалистов по обработке данных. И в целом бессилие низовых работников отрасли, где заправляют самые богатые и амбициозные компании мира. Потеря дохода стала для семьи Хиба серьезной проблемой, и ей пришлось занять денег у друга, чтобы оплатить учебу Абдулы в университете. «Мне было очень тяжело», — говорит она. Я спрашиваю у гумнишки, сожалеет ли она о решении, которое так сильно сказалось на близких Хибы. Она отвечает, что таковы болезни роста маленьких компаний. Ей было нелегко решиться на введение сменного режима и наказание сотрудников. Она признает, что не учла, что дело было в декабре, и осознала, что в случае с Хибой отстранение на месяц оказалось слишком серьезным штрафом. Я украдкой смотрю на Хибу и Газвана, чтобы понять, не затаили ли они обиду на гумнишку. Но Газван упрекает жену по-арабски, напоминая ей, что Ива уже извинилась. Хиба не жалеет, что рассказала мне об этом, но подчеркивает, что это дело прошлое, ее жизнь продолжается. Как же Хиба поступит в следующий раз, когда у нее появится повод пожаловаться? «Я просто промолчу», — говорит она, пожимая плечами. «Мне это не по карману». Алла. На следующий день я снова пришла в офис Humans in the Loop и на этот раз узнала Хибу на одной из фотографий, висящих на стенах. Она улыбалась, стоя в бирюзовом хиджабе в окружении своих одногруппников. Я хотела понаблюдать за тем, как происходит тренинг, и села рядом с 44-летним работником Алой Шакером Махмудом. Темой очередного занятия была этика искусственного интеллекта, новый пункт в учебной программе. Студентов знакомили с такими понятиями, как алгоритмическая предвзятость и прозрачность информирования конечных пользователей об использовании систем искусственного интеллекта. После занятия, когда робкое зимнее солнце попыталось проникнуть в высокое окно, я беседую с Аллой. До 2007 года он был странствующим пчеловодом в Масуле, древнем ассирийском городе, расположенном среди гор и пустынь на севере Ирака. Имея 150 ульев на собственной пасеке, он выращивал миллионы пчел, которые собирали пыльцу с белого хлопка, лиловой лакрицы, колючих кустарников и вересковых полей на берегах Диджлы и Тигра, текущего неподалеку от его дома. «У меня был фургон, на котором я повсюду развозил свой мед, ночуя под открытым небом», — говорит он. «Возвращаясь из поездки, я всегда садился в свою маленькую лодку и отправлялся рыбачить, даже если было 3 часа ночи». Впрочем, Алла быстро отбрасывает ностальгию. Да, жизнь была хороша, но она закончилась. Однажды ночью на его город посыпались бомбы, и он бежал из Масула, бросив там родителей. Он оказался в Стамбуле, где заплатил одному человеку, чтобы тот показал ему путь к болгарской границе. Почти 9 часов Алла шел пешком под покровом ночи, а на рассвете вышел к границе. Его отправили в болгарский лагерь для беженцев Баня. Там он провел чуть больше 4 месяцев, пока рассматривались его документы. Теперь, 11 лет спустя, он говорит, что не вернется домой. «Человек не может жить без мира», — объясняет он. «Я знаю, что многое потерял в своей стране. Свой дом, свою работу, свою семью. Но здесь, в Болгарии, я в безопасности. Здесь я обрел мир». Алла стал одним из первых сотрудников Humans in the Loop. Он успел позаниматься разной работой с данными. И задачи, очевидно, не кажутся ему утомительными и однообразными. Напротив, они интересны. Он размечал дорожные ситуации для беспилотных автомобилей. Алла говорит, что поначалу мог потратить целый день на несколько минут видео и различные типы мусора на конвейере для алгоритмической системы сортировки мусора. Для этого он рисовал вокруг каждого объекта многоугольники и снабжал их ярлыками — пластик, картон, бумага, стекло, металл. Он занимался различными проектами в сферах архитектуры, автострахования и заготовки сахарного тростника, где компании пытаются усовершенствовать свои методы работы с помощью моделей машинного обучения. В случае с сахарным тростником Алла маркировал отдельные волокна сырья или багассы, как здоровые или больные, ориентируясь по цвету. В период пандемии COVID-19 он просматривал видеоролики с людьми в медицинских масках и отмечал, кто носит маски правильно, а кто нет. Он не знает, на кого работал, но с улыбкой признается, что это было просто. Алла лучше Хибы понимает, какова его роль в цепочке создания искусственного интеллекта. Начав работать с данными, он стал читать об искусственном интеллекте и том, как разметка данных способствует его развитию. «Я считаю эту технологию фундаментом, будущим всего мира», — говорит он. «И нам нужно быть частью этого будущего». Я спрашиваю Аллу, не планирует ли он найти другую работу. Он решительно мотает головой. «Нет, он будет и дальше работать на гумнишку, на Humans in the Loop», пока компания в нем нуждается. Он живет один, и заработка ему хватает. Кроме того, ему нравится гибкий график, который дает ему возможность заниматься своим хобби. Недавно он вернулся к пчеловодству, купив несколько ульев у фермера в горах Виташа, совсем рядом с Софией. Достав телефон, Алла пролистывает не один десяток фотографий с пчелами, чтобы показать мне что-то конкретное. Наконец, Он поворачивает ко мне экран. На снимке я вижу пчелиную матку с аккуратным удлиненным брюшком. «Смотрите», — говорит Алла, — «она красавица». Я никогда не видела пчеломатку так близко. Скоро ли его пчелы сделают мед? Алла смеется, словно я удачно пошутила. Затем, поняв, что я спрашиваю всерьез, он качает головой. «Нет, эти пчелы не медоносные», — говорит он. «Они не могут делать мед, потому что здесь нет деревьев, нет цветов. Они могут здесь жить, но производить ничего не могут». Почти достаточно, но при этом не слишком много. Живущая в Берлине исследовательница Милагрос Мисселли задалась вопросом о том, как положение работников влияет на продукты, которые они обучают. В 2021 году Мисселли в соавторстве с Джулианом Посадой опубликовали исследование, в котором анализировались 200 различных задач по обработке данных для искусственного интеллекта, включая разметку изображений и распознавание лиц, выполняемых фрилансерами из Венесуэлы и Аргентины для ряда западных компаний. Ученые хотели выяснить, каким образом условия труда работников сказываются на качестве самих алгоритмов. Они выдвинули гипотезу, что притеснение работников не просто нарушает права человека, но и приводит к снижению точности технологий, которые они помогают развивать. Например, все инструкции даются на английском, даже в Латинской Америке, где мало кто на нем говорит, сказала Мисселли в разговоре со мной. Как и Хиба, большинство работников обращаются к Google Translate, чтобы в общих чертах переводить инструкции на родной язык. Они пользуются этим инструментом и при описании и разметке изображений. Нетрудно догадаться, как это сказывается на итоговом наборе аннотированных данных, отметила Мисселли. Она также выяснила, что у работников нет возможности сообщить о том, что инструкции не имеют смысла в их географических условиях, или предложить идеи по улучшению задач на аннотирование данных. Им нужно позволить думать. Если они не проявляют покорность или отваживаются высказывать сомнения, им угрожают, их отстраняют от работы, их лишают доступа к платформе. У них нет возможности напрямую обратиться к заказчику, если возникла проблема, или, например, если что-то в инструкциях просто непонятно латиноамериканцам, сказала Мисселли. Она была права. Многие работники, с которыми я беседовала, не понимают, в какой сфере трудятся, и редко напрямую общаются с клиентами, присылающими им задачи для обучения алгоритмов. Это разительно отличалось от следующей истории. Я познакомилась с командой из 4 специалистов по работе с данными из аргентинской компании «Арбуста», которая обслуживает преимущественно латиноамериканских клиентов, в частности, гиганта интернет-торговли «Меркадо Либре». Эти работники, с которыми я встретилась в их офисе на месте бывшего склада в Буэнос-Айресе, одним солнечным октябрьским днем, общались с клиентом напрямую и говорили с ним на одном языке. Их приглашали на встречи с заказчиком. Они сказали, что чувствуют, что их ценят, и что у них есть некоторая власть, и это подталкивает их принимать активное участие в развитии системы искусственного интеллекта «Меркадо Либре». В сравнении с работниками Самма и Humans in the Loop, их взаимодействие с цепочкой разработки искусственного интеллекта было гораздо более личным. Но большинство работников, с которыми я говорила, со временем замечали в своей работе не только плюсы, но и минусы. Несомненно, возможность самостоятельно решать, как и когда работать, давала им чувство независимости и контроля, но вместе с тем они признавали, что за свободу приходится платить. И в Софии, и в Буэнос-Айресе работники отмечали, что их доход слишком мал, чтобы обеспечивать семью. По крайней мере, четверо сказали мне, что им приходится месяц за месяцем подрабатывать или занимать деньги у родственников, просто чтобы покрывать свои обычные расходы. Я спросила у Ивы Гумнишки, каким образом она рассчитала размер оплаты труда И она ответила, что индексация зарплат международной рабочей силы на совершенно разных рынках оказалась одной из самых сложных задач, которые вставали перед ней, когда она только основала компанию. Сначала она планировала платить работникам в Софии больше, чем фрилансерам из Сирии и Афганистана, в силу разного уровня жизни в этих странах. Но затем она прочитала несколько работ уругвайского поэта и журналиста Эдуарда Галеана, который утверждает, что различие в зарплате – корень глобального неравенства. Его слова убедили ее, и она посчитала, что несправедливо было бы платить работникам из более бедных стран меньше, ведь они выполняют такие же задачи. В конце концов, цель цифровой работы состоит в том, чтобы получить доступ к более денежным рынкам и зарабатывать больше, чем у себя на родине, сказала Гумнишка. В результате она попыталась учесть интересы всех сторон и решила платить всем работникам по 4 евро в час, беря с клиента вдвое больше. «Мы пришли к выводу, что так будет справедливо, но что такое справедливость? Все относительно», — отмечает она. Тем временем в Найроби такая зарплата позволяет работникам гораздо лучше покрывать свои базовые потребности, а также поддерживать родственников, включая родителей, братьев и сестер. Она помогает облегчить бремя текущих расходов и дает финансовую стабильность. Многие специалисты по работе с данными из САМА говорили, что у них есть возможность откладывать деньги, оплачивать образование детей, сестер и братьев или покрывать медицинские расходы родителей. Однако, хоть они и работают в офисе на таких богатых клиентов, как OpenAI, Tesla и Meta, сами они остаются в уязвимом положении. Стоит им заболеть или вступить с кем-нибудь в конфликт, как они могут снова оказаться на улице, будучи не в состоянии оплачивать счета. Одна из работниц, Сьюзен, зарабатывала достаточно, чтобы снимать дом и обеспечивать ребенка, но школьные расходы покрывал ее бывший муж. Когда деньги от него вдруг перестали приходить, ей пришлось отказаться от дома и вернуться к родителям, где мы с ней встретились. Покойная основательница САМА Лейла Джанна призналась в интервью BBC, что не платила своим кенийским сотрудникам столько же, сколько их коллегам из США, поскольку иначе под ударом оказался бы восточноафриканский рынок труда. При повышении зарплат в Найроби все посыпалось бы, как карточный домик, поскольку это могло бы негативно сказаться на стоимости жилья и продовольствия в сообществах, где живут работники. Некоторые социологи и экономисты не разделяют этого мнения и отмечают, что умеренное повышение зарплат может изменить жизнь работников, но вряд ли существенно повлияет на местную экономику. Причина, по которой работникам на глобальном юге платят так мало, состоит в наследии жестокого империализма, который определял расклад сил на протяжении последних двух столетий, отмечает Каллум Кент, изучающий применение искусственного интеллекта в трудовой сфере в Оксфордском институте интернета. Теперь мы, как граждане глобального севера, должны перестроить эти отношения. Нам необходимо заменить то, к чему мы пришли в 20 веке, справедливым распределением плодов этой технологии. Здесь напрашивается сделанное Мерси Мутеми сравнение с цехами и фабриками развивающегося мира, где рабочие производят одежду, игрушки и электронику для Запада, трудясь в сложных и часто опасных условиях. Это не только долгие смены и низкие зарплаты, но и травмы от постоянного напряжения, пребывание под воздействием отравляющих веществ и общая небезопасность труда. Я не смогла безоговорочно согласиться с этой критикой, отчасти потому, что условия труда аннотаторов данных, с которыми я беседовала, не показались мне ни эксплуататорскими, ни опасными. Многие из них и вовсе работали из дома. Кроме того, я своими глазами видела, как работа изменила жизнь целых семей и помогла таким людям, как Иин, Сьюзен, Хиба и Алла, и их близким вырваться из нищеты и нестабильности. Однако я пришла к выводу, что одного наличия такой работы недостаточно. Порождение и разметка данных – важнейшие шаги в создании систем искусственного интеллекта. Без чистых наборов данных искусственный интеллект существовать не может. Но я заметила некоторые параллели между специалистами по обработке данных и другими подрядными работниками. Все, с кем я познакомилась, были уязвимы. Они либо пребывали в подвешенном состоянии, не твердо стоя на ногах, либо с трудом сводили концы с концами. По сути, они вообще не имели возможности отстаивать свои интересы. На вопрос об отношении к своим работодателям они в большинстве своем отвечали, что благодарны им, в первую очередь, за оплачиваемый труд, гибкий график и обучение базовым цифровым навыкам. Они говорили о том, на что тратят деньги, но почти не упоминали о влиянии на них работы как таковой. Когда я спрашивала, считают ли они справедливыми условия своего труда, им даже не хотелось задумываться об этом. Они не желали анализировать, как работа сказывается на их личной автономии и на чувстве равенства с работниками из других стран, и это само по себе представляло проблему. Я понимала, что их недомолвки связаны не столько с тем, что они не задумываются над этими вопросами, сколько с тем, что попытки постоять за себя могут обойтись им слишком дорого, как показывал опыт их более смелых на язык коллег. Если специалисты по обработке данных решались проявлять инициативу или выражать неповиновение, как Хиба, Дэниел, Матаунг или все, кто подписал петицию в Кении, их быстро и безжалостно ставили на место. Подрядчики Facebook по всему миру, включая Дэниела, были связаны жестокими соглашениями о неразглашении, которые заставляли их молчать, в результате чего они отдалялись даже от своих близких. Работа по аннотированию данных в развивающихся странах давала людям новые возможности и некоторую стабильность. Но компании относились к своим сотрудникам как к легко заменимым роботам, стоящим ниже их коллег из других стран. Все представители компаний, с которыми я побеседовала, Сама в Найроби, Humans in the Loop в Софии и Арбуста в Буэнос-Айресе, утверждают, что хотят помочь людям выбраться из нищеты и сложных обстоятельств и позволить им расти, не цепляясь за одну работу. Но сами компании при этом зависят от своих клиентов. Сама и Humans in the Loop обслуживают преимущественно западные предприятия, которые находятся за пределами тех стран, где живут и работают специалисты по обработке данных, и гонятся за дешевизной, а не за когнитивными способностями людей. Гумнишка отмечала, что ей приходится продвигать Humans in the Loop как премиум-компанию, подчеркивая ее социальную миссию, чтобы клиенты соглашались платить больше. Арбуста оказывает услуги главным образом местным клиентам, которые куда более открыты для коммуникации с работниками, и те, в свою очередь, чувствуют, что рутинная работа с данными открывает им гораздо больше возможностей. Мне стало очевидно, что этой отрасли нужно срочно меняться к лучшему, прежде чем искусственный интеллект выйдет на широкий потребительский рынок технологий и текущие практики закрепятся, необходимо ужесточить требования к справедливой оплате труда и обеспечению приемлемых условий для работы с данными, а также улучшить средний уровень руководства, чтобы дать работникам автономию и право голоса. Как отмечает мисс Элли, сейчас эта работа дает людям некоторые возможности, но вместе с тем ограничивает их, чтобы они не бунтовали. Они получают почти достаточно, но при этом не слишком много. И эта практика уходит корнями в колониализм. Потому что могу. Дома у Хибы в Софии мы доедаем пахлаву и говорим о будущем. Она рассказывает, что в Ираке была домохозяйкой, потому что ее семья не нуждалась в деньгах. Теперь, когда ей пришлось работать, у нее открылись глаза. Иногда работа приносит ей удовлетворение, а иногда досаду. Бывает, что ее переполняет гнев, поскольку она не в силах ничего контролировать, но вместе с тем она благодарна за новые возможности. Хиба не хочет просто продолжать заниматься тем, чем занимается сегодня, как робот или дрон. Ей 38, и она впервые в жизни финансово независима и технологически грамотна. Теперь у Хибы новые мечты. В прошлом сентябре она поступила в местный университет, где начала учиться одновременно со своим старшим сыном. Это дорого. В год на учебу уходит около 10 тысяч болгарских левов, то есть более 4 тысяч евро. Но стоит Хибе заговорить о своих занятиях, которые ей очень нравятся, как ее лицо озаряет улыбка. Почему она решила потратить с трудом заработанные деньги на образование, вместо того, чтобы обеспечить себе более комфортную жизнь или накопить на покупку чего-то более осязаемого, например, машины или дома? Немного подумав, она отвечает, что дело в человеческом желании расти и развиваться. «Я хочу учиться новому, узнавать больше». Теперь она изучает биологию. Почему она выбрала именно ее? Услышав этот вопрос, она вскидывает брови, словно ответ очевиден. «Потому что могу».